Глава 28. Я уже было засобирался в спальню под бочок любимой, о как, женщине, но вместо этого заспешил на кухню, как будто кто-то тащил меня за шиворот и подталкивал под зад коленом. После ласкового допроса грека, в смысле без применения перечисленных Дашей подручных предметов, все, казалось, встало на свои места. И только сейчас я понял, что едва не заглотнул очередного болвана. Недаром же, уходя от меня утром, Котов угрюмо бросил, что у него уже есть мнение по поводу всех этих дел, но он с ним не согласен. Кофе за ночь мне надоел, и я решил перейти на чай из хозяйских запасов. На мое счастье, Даша только притворялась гламурной дамочкой. В противном случае мне пришлось бы давиться модным зеленым с бергамотом и какими-нибудь другими добавками, вроде проросшей чечевицы или лечебным дристунком, а так нашелся вполне приличный черный индийский, который я без промедления заварил и употребил. Добрый час с копейками просидел я на кухне, полоща брюхо остывшим чаем и рисуя разные разности на бумаге, пока в голове не сложился некий набросок будущего батального полотна. Зазвонил телефон. «Спишь? Заснешь тут». «Ты понимаешь...» Тут Котов взял театральную паузу. Только что понял и не уверен, что все правильно. «Когда приедешь?» «После трех. Тогда до встречи, а я пока спать. Хорошая мысль». Я решительно растолкал и выгнал на работу хнычущую бизнес-леди и улегся на ее место, заведя будильник на 1:30. «Они развели твоего грека, как последнего лоха», — заявил мне Саня Котов. На этот раз заседание штаба едва не обманутых вкладчиков происходило в расширенном составе. К нам присоединился Валентин, специалист по связыванию общественности, Олег Квадратов, грубиян и бывший сослуживец Котова, а также невысокий седой крепыш, в возрасте хорошо за 50, молча пьющий свой кофе в уголке стола. «Юрий», — представился он, подавая ладонь твердостью с паркетную доску. «Юрий Витальевич у нас коммерческий директор», — добавил Сергей, «и наш с Володей и Герой первый командир». «Стас, а ты не допускаешь, что грек может быть с ними заодно?» — спросил Валентин. «Это вряд ли. После операции он им живой нафиг не нужен. Для них он уже труп, как и я, кстати». «Не надо!» — трагически возопил Котов. «Сам не хочу», — успокоил я его. «Вчера я предложил Вайсфельду полностью поменять личную охрану Крупина, так он едва в окно не выпрыгнул от радости. Понятно, к чему клоню?» «Чего непонятного?» — хриплым голосом заявил Квадратов. «Поставит в личку своих людей, те пропустят нападающих. И будут убиты вместе со всеми остальными», — подхватил его мысль Саня. «Круто!» — восхитился неизвестно чему Валентин. Ситуация складывалась до нельзя интересная. Со дня на день самолетами русской стали в Москву прибудут 4 соучредителя и акционера фирмы заслушать доклад ее президента о достигнутых под его руководством успехах в капиталистическом строительстве и порадоваться вместе с ним заработанной денежке. Всякие другие мелочи, типа перспективных планов, стратегии и направлений развития, эту публику никогда не интересовали. Убедившись в том, что они стали еще богаче, акционеры-нахлебники дружно выразят доверие и восхищение президенту и в тот же день убудут в освояси, даже не бросив взгляда на родные березы с осинами. Весь их визит, как всегда, займет 2 дня. Первый день — прилет и отдых, второй — собственно, заседание и разъезд. Как правило, эти мероприятия проходят в одном из 3 мест — особняке Крупина в Валентиновке или одной из 2 загородных резиденций Столиваров на Торбеевом озере под Сергиевым Посадом и под Кимрами на Волге. С учетом того, что ожидалась нехилая потасовка со стрельбой и по слезной просьбе самого олигарха, его особняк решено было не разрушать. И лично Вайсфельду приказано готовить к приезду гостей резиденцию №1 на озере. Об изменении планов шефу безопасности предстоит узнать только в день заседания. «Их будет больше, чем мы ожидали. 20 как минимум», — заявил молчавший все время Юрий. «И работать будут совсем не те клоуны, которых засветили». «А я о чем?» — горестно молвил Саня. «Придут и будут действовать минимум 3 группами. Так же и отходить планируют», — продолжил тот. «А нас всего-то 9, командир», — напомнил Сергей. «Значит, придется усилиться. Есть у меня кое-какие задумки, так что, думаю, 5-6 человек плюс к уже имеющимся нам хватит. И обязательно нужен второй снайпер. — А первый? — поинтересовался я. — Ну, насчет первого не волнуйся, — успокоил меня Володя. В кабинет вошел длинноволосый персонаж в джинсовом прикиде и с фенечками на запястьях. Без сомнения, тот самый компьютерный, заваленный моими стараниями работой по самые уши. — Что, Леха? — спросил Олег. Названный Лехой подошел ко мне и выложил стопку распечатанных на принтере листов. — Почта, сэр. — И пошел варить себе кофе.